Бао Юю не хотелось тревожить ее. И, заметив на террасе Цзи Дзюань с вышиванием в руках, он подошел к ней и спросил: «Как твоя барышня? Этой ночью меньше кашляла?» «Меньше», — ответила Цзи Дзюань. «Амитофо», — произнес Бао Юй и улыбнулся, — «скорее бы поправилась». «А вы стали поминать Будду», — воскликнула Цзи Дзюань. «Это для меня новость». «Что ж», — снова улыбнулся Бао Юй, — «когда болезнь сильна, на помощь призывает любых докторов». В этот момент Бао Юй заметил, что Цзи Дзюань одета только в черную сатиновую кофту и синюю атласную безрукавку. Он погладил девушку по спине и произнес: «Ты так легко одета, а сидишь на самом ветру? Погода опасная, не хватало, чтобы ты заболела». «Мы с вами можем разговаривать, но прошу вас не пускать в ход руки», — заявила Цзи Дзюань. «Увидит какой-нибудь глупец, и пойдут сплетни. Вы совершенно забываете об этом и ведете себя, будто все еще ребенок. Разве можно так? Барышня постоянно приказывает нам, чтобы мы не смеялись и не шутили с вами, когда вы приходите. Но разве от вас спрячешься?» С этими словами она встала, собрала вышивание и удалилась к себе в комнату. Словно ушат холодной воды вылили на Бао Юя. Он как помешанный стоял на террасе и машинально глядел на растущий во дворе бамбук. В это время мамка Джу рыхлила во дворе землю, сажала бамбук и подметала опавшие прошлогодние листья. Удрученный Бао Юй, не замечая ее, в раздумье сел на камень, и слезы невольно покатились из его глаз. Сидел он так долго, что за это время можно было бы пообедать. Тысячи мыслей пронеслись в его голове, но он не знал, что делать. В таком состоянии застала его Сюэ Янь, которая принесла из дома госпожи Вань женьшень для Дай Юй. Заметив, что кто-то сидит на камне под персиковым деревом и о чем-то задумался, она внимательно пригляделась и узнала Бао Юя. «Почему он в одиночестве сидит здесь такой холод?» — с недоумением подумала она. «Обычно в весеннее время у слабовольных людей всегда вспыхивают старые чувства. А может быть, к нему вернулось помешательство?» Она вплотную приблизилась к Бао Юю, присела на корточки и, глядя ему в глаза, спросила: «Что вы здесь делаете?» «А тебе что нужно от меня?» — воскликнул Бао Юй, увидев перед собой Сюэ Янь. «Разве ты не девушка? Если она ограждает тебя от неприятностей, не позволяет приближаться ко мне, зачем ты подошла? Если нас увидят, пойдут сплетни. Иди домой сейчас же!» Сюэ Янь решила, что его чем-то обидела Дай Юй, поэтому она не стала возражать, а молча поднялась и скрылась в дверях дома. Дай Юй все еще спала, и Сюэ Янь отдала женьшень Цзи Дзюань. «Что делает госпожа Ван?» — спросила ее Цзи Дзюань. «Спит? Поэтому я так долго не приходила», — ответила Сюэ Янь. «Ты послушай, сестра, какой интересный случай произошел со мной. А мне пришлось долго сидеть в прихожей и дожидаться, пока госпожа Ван проснется. И я от нечего делать болтала с сестрой Юй Чуань. Неожиданно появилась наложница Джао и помадила меня рукой. Я не могла додуматься, зачем она меня зовет. Оказалось, она намеревалась поехать в дом своего умершего брата и посидеть у его гроба, а на следующий день присутствовать на похоронах. Она сказала, что ее служанки Дзисян не во что одеться, и поэтому она хочет одолжить мою кофту из белого сатина. Я подумала: у них ведь есть халат. Просто они хотят одолжить чужой, чтобы не попортить свой.